Глава 35. Анфиса. Я потеряла счет времени, сколько я уже крутилась перед зеркалом, рассматривая в отражении напольного зеркала незнакомку с моими карими глазами. Не представляю. Глаза — это, кстати, единственное, что напоминало в этой утонченной особе, молодой и невероятно красивой девушке, меня. Поразительно, как юбка меняет человека. Бабуля была бы в восторге, узнав, что ее дражайшей Флоренции удалось таки сделать из меня девочку. Да что там девочку? Леди. Всю жизнь отдавая предпочтение несколько другому стилю одежды, пакуя свою фигуру в джинсы и футболки, я даже и представить себе не могла, какой я могу быть. Надобности не было наряжаться, да и желания тоже. А вот с появлением Демьяна во мне проснулась настоящая женщина, готовая убивать часы напролет, только чтобы глаза ее мужчины засияли от восторга. Я тихонько рассмеялась, прикладывая холодные от волнения ладошки к горячим щекам. Уф, нервы ни к черту. До сих пор не верилась, в какого прекрасного лебедя команда стилистов и визажистов под руководством Фло превратили меня. Еще разок крутанулась вокруг своей оси, поведя подолом платья. Дух захватывает, мурашки по рукам бегут. Целый день приготовления прошел не зря. Зато вот оставлять меня один на один со своими мыслями очень даже не стоило. Сердце ёкнуло. Да резко так. Бежала, бежала, а потом... Как? Звезданется? Сделает сальто через голову или что там у него там? И свалится, а потом поднимется и давай бежать дальше во сто крат быстрее. Мамочки, страшно-то как. Во всей кутерьме бояться или думать о самом мероприятии было особо некогда. Зато сейчас, когда Флоренция с Никой пошли за забытой в президентском люксе диадемы маленькой принцессы, меня неожиданно охватила дрожь. Улыбка с губ сползла. Мысли пришли в беспорядок, мое эмоциональное состояние, подобно маятнику, качалось из крайности в крайность. Слишком стремительно, а разлет от улыбки до паники был в считанные секунды. Вжух! И захваченный чарами любви принцессы перед зеркалом стояла дрожащая. Нет, пока не истеричка, но близко. Дурацкое волнение ледяной коркой сковало все внутри, и меня обуял легкий мандраж перед предстоящим грандиозным вечером. Никогда я еще не имела чести участвовать в подобных мероприятиях. По своей воле так точно. И сейчас страх ударить в грязь лицом был настолько велик, что в какой-то момент колени подогнулись. И бросив взгляд на аккуратные туфли на высокой шпильке, стоящей рядом, я даже стоя босиком пошатнулась с ужасом, подумав, что на таком высоком каблуке и с платьем в пол можно убиться в два счета. Ох, а вдруг я запнусь? Так, стоп, Анфиса. И подол длинный. А вырез? Прррр. Вдох-выдох, девочка. Развела руки, прикрыла глаза, вздохнула полной грудью. Не помогло. Покусала губы и нервно прошлась взад-вперед, тряся ладошками. Стало чуточку, но легче. Сейчас бы мне очень не помешал Демьян. Его сильные руки, любимые губы и тихо. Я с тобой. Но, как назло, ему пришлось уехать чуть раньше. Где там Фло и Ника? Мне срочно они нужны рядом, пока я не скатилась в истерику. А нельзя. Нельзя, я сказала. Рыкнула, шикнула, ногой топнула. Сила воли взяла в кулак и, как знаменитый барон Мюнхгаузен, мысленно за собственные волосы вытащила себя из болота под названием «паническая атака». Главное, без паники, остальное приложится. «Соберись, тряпка!» Пара мысленных подзатыльников и утвердительной мысли, что мне всего лишь надо доехать до отеля вместе с Доминикой и Флоренцией. А там станет легче. Рядом с Демьяном точно станет легче. Я уняла свое трепыхающееся волнение сердечко. Решено. Выдвигаемся. Тем более время уже подбиралось к половине седьмого. Я бросила взгляд на экран телефона. Машины с водителем уже были на месте. Засуетилась в поисках сумочки. Босиком бегая по номеру, а когда нашла, вылетела обратно в гостиную за туфлями, которые, надеюсь, было тоже тем еще квестом из-за бесчисленных тонких ремешков. Пока возилась с каблуками, настолько закрутилась и ушла в себя, что не сразу сообразила, что в номере я не одна. Даже не заметила, как открылась входная дверь в люкс-фло, в котором мы сегодня весь день и проторчали, и послышали шаги. В уме не сложилось, что они были тяжелые, грузные, не в пример легкой поступи Флоренции или суетливого топота Ники. Мозг аналитические способности свои отложил, и они вместе с сердцем нервно дымили в сторонке. Поэтому я без задней мысли сказала: «Девчонки, вы вовремя!» — крикнул, выбегая в коридор. «Нам уже пора, вы...» — запнулась. Чуть не пробраздила носом пол. Схватилась за косяк, сжимая пальцы до боли. Слова застряли в глотке тугим комком, а сердце, сжавшись, спикировало в пятки. Оно сегодня вообще демонстрирует потрясающие таланты по части полета. «Какого?» «Соскучилась, деточка!» Пробирающий до мурашек знакомый с детства голос. «Разве мать тебя не научила, что бросать трубки невежливо, Анфиса?» Пол под ногами зашатался. «Ну или это меня повело?» «Думаю, говорить не надо, кто передо мной стоял. Отец. Своей собственной, злющей, недовольной персоной. Здесь, напротив, стоит и улыбается. Недобро так, страшно, что кровь в жилах леденеет, и бояться я начинаю уже не вечера в отеле, а не попасть в отель в принципе. За всего год, что мы не виделись, он заметно исхудал. Под глазами залегли тени и совершенно неблагородные мешки. А еще, кажется, волос седых поболее стало. Если бы я хоть на сотой долю была уверена, что у отца ко мне есть крепкие отеческие чувства, решила бы, что это из-за моего побега, и вот так подкосило. Вот только вопреки осунувшемуся виду, взгляд его был леденющий. Колючий был и тон, точно не выражающий радости от встречи с любимым чадом. Мгновение замешательства сменяется леденящим душу страхом. Хоть и нет на то веских причин, но привычка бояться Олега Георгиевича графа уже въелась и сидела где-то на подкорке. Автоматические настройки при рождении. Считать мнение родителей авторитетными. Хоть все мы знаем, что кто-кто, а этот человек в жизни не сделал ничего, чтобы я могла с гордостью назвать его отцом. Вот и сейчас поморщилась. «Что ты здесь делаешь?» Удивительно, но удается вытолкнуть слова из пересохшего горла. Да ровно, абсолютно обезличенно. «Решил самолично проверить, как ты тут. Отцовское сердце, оно ведь такое, переживает, спать ночами не дает. А ты, чадо мое неблагодарное, еще и трубки бросаешь». «Нехорошо», — прицокнул отец. «Много чести с тобой вести беседы». «Дерзишь?» Я предпочла не отвечать и решительно рванула вперед в попытке выбежать из номера, гордо задрав нос. Не прокатило. Олег граф преградил путь своей хоть и исхудавшей, но внушительной фигурой, больно схватив меня за локоть. «Ай! Не визжи! Пусти! Только после того, как ты сделаешь одно одолжение, дочурка!» Прорычал и потащил меня обратно, запихивая в гостиную, как мешок картошки. «Ни раньше, ни позже. Пара минут твоего драгоценного времени, и можешь быть свободна». «Я опаздываю и не собираюсь делать тебе никаких одолжений. Ты не имеешь права держать меня здесь. Ясно?» «Я смотрю, ты тут хорошо строилась». Будто совсем не слыша, меня прошел по номеру Фло отец, с наигранным любопытством рассматривая его. «Отель чей? Демьяна Нагорного, насколько я знаю». «Смотрю, кандидатура младшего брата тебя не устроила, и ты решила поймать птицу более высокого полета?» Отец криво усмехнулся. «Моя школа». «Что ты несешь? Никого я не ловила. По-хорошему прошу, исчезни из моей жизни. Хватит уже отравлять мне ее своими приказами. Мне уже не 14». «Надо же! А ты, однако, за этот год успела зубы отрастить. И, судя по всему, забыла, кто дал тебе крышу над головой, кров, образование, кто тебя воспитал». «Я уже давно не маленькая девочка, и меня таким не проймешь. Я прекрасно справилась и без тебя, без твоей фантастической опеки и твоих грязных денег. Уйди с моей дороги и не заставляй меня ненавидеть тебя еще больше», — прошипела в сердцах, в бессилии поджимая губы. Хотелось бесноваться, крушить, громить и обрушить чертов отель на его голову. «В такой день, в такой момент появиться и все испортить ненавижу». «Если бы я хотел, то вернул бы тебя в дом в первый же день после твоего наивного детского побега, дорогая дочь. Так что не забывайся, думай, будто твоя глупая авантюра со сменой фамилии прошла удачно. Слишком рано ты начала во взрослые играть». Я догадывалась. Нет, правда, догадывалась, что отец знает, где я. Именно поэтому с ужасом 12 месяцев ждала, когда он объявится и силы потащит под венец. Гадала, каждый день открывая глаза. «Почему не сегодня?» А он, выходит, что же? Ждал момент, и он выбрал его, как никогда удачно. «Так что же тогда не вернул? Отпустил? Наблюдал, как за рыбкой в аквариуме, смотрел, как скоро мне надоест биться в стеклянные стены? Дал возможность перебеситься? Считай, что я все еще бешусь. Я хочу жить своей жизнью сама, без твоих договорных браков, упреков и указок, куда мне идти и с кем дружить. Ясно? Забудь про брак с Сергеем. Его не будет. Оставь. «Меня. В покое!» Отец усмехнулся. Я попятилась, упираясь попой в подоконнике. И только сейчас обратила внимание на зажатую в его руке темную папку, которую в этот момент он поднял и помахал ею практически у меня перед глазами с видом победителя, сказав: «Предлагаю уговор». «Что?» Растерялась я от такой резкой смены в настроении нашего яростного диалога. Пульс зашкаливал, кровь бухала в висках, а ладони мои вцепились в подол платья. Было чувство, будто я загнанная в угол мышь, которая лихорадочно искала глазами лазейку, чтобы сбежать. Ко всему этому убивала мысль, что мы опаздываем к началу мероприятия в отеле, и Демьян наверняка уже сходит с ума и нервничает. Где там Флоренцию с Доминикой носят? «Здесь очень важные документы, Анфиса. Нужно, чтобы ты просто подписала». «С чего бы это?» «Слишком много лишних вопросов. Хочешь свободу?» «Вот она!» — взмахнул папкой отец. «Подписывай! И так уж и быть! Живи свою жизнь сама! Обещай не вмешиваться и не лезть к тебе со своими!» Поджал губы, выплюнул недовольно. «Указами!» «Что там?» От волнения я, как обычно, начала заикаться, шаря глазами по номеру, выигрывая время, соображая, чтобы придумать. «Как бы...» И тут глаза зацепились за напольную вазу с декоративными цветами. Один шаг, и я могла бы до нее дотянуться. Дело осложняло платье, каблуки, но это лучше, чем ничего, правда? Ведь вполне очевидно, что просто так отсюда я не выйду. Не выпустят. «Если не подпишешь, то силы затолкаю в машину и верну домой. Мачеха с сестрами по тебе ужасно соскучились». Словно мысли мои прочитав, ехидно улыбнулся отец. «Что за документы?» «Какая тебе разница?» — рыкнул отец. — 2 закорючки, и можешь быть свободна. Мне такие испорченные гены рядом не нужны. Вот значит как. Гены испорчены. Я вспыхнула вмиг, как факел, рассвирепела и не сдержала горькой усмешки. Ничего я не буду подписывать. Практически выплюнула отцу в лицо. Я не собираюсь играть в твои грязные игры. Бросила, сверляя его яростным взглядом. И ввязываться в твои махинации я тоже не собираюсь. Уже примерялась и готовилась к прыжку в сторону вазы, когда краем глаза заметила мельтешение за спиной отца. Из-за угла высунулась любопытная моська Ники, судя по взгляду, нахмуренным бровям и надутым щечкам. Ей Олег граф совершенно не понравился, и я была с ней солидарна. «А я тебя не прошу, я приказываю, если ты еще не поняла. Анфиса, не тяни!» Бросил на кофейный столик папку отец, а следом за ней ручку, которую рванул из нагрудного кармана пиджака. «Подписывай, я сказал, по-хорошему». «Ага, да-да, сейчас». Разбежалась, волосы назад. «Я уже сказала, я ничего не буду подписывать, тем более вслепую. Хочешь повесить на меня свои долги, обязанности? Ищи другую дуру. У тебя целых 2 малолетних пигалицы. Ими будешь командовать». «Осмелела, я смотрю», — дернул меня за руку отец, да так ощутимо, вышибая дух, что перед глазами мушки заплясали. «Не трогай меня!» — осмелела. «Да!» — задрала нос и, улучив момент, пока папенька отвернулся, стрельнула глазами в сторону папки и махнула Нике ладошкой из-за спины родственничка. Мелочь была ужасно сообразительна, и деловито кивнув, подхватила подол своего пышного платья, вышла из-за угла, сказав: «Гласьте, дяденька!» Отец растерянно крутанулся, оборачиваясь, но руку мою так и не отпустил. Рыкнул: «Уйди отсюда, ребенок!» Но не на ту напал. Доминика не подумала даже с места сдвинуться. «Фу, как невежливо!» — сморщила носик принцесса. «Бабуля говорит, что вежливый человек всегда должен говорить: здравствуй, спасибо и пожалуйста. А иначе это прямо моветон». «Моветон!» — кивнула я и прикусила губу, сдерживая рвущийся наружу смех. Второй рукой пробралась отцу за спину, цепляясь пальцами за его пиджак, чтобы в случае чего хотя бы на долю секунды, но задержать его. «Девочка, моветон — это лезть в разговоры взрослых, когда тебя не спрашивают. А ну, брысь!» «Я вам не коска», — надула губы Доминика. «Вы злой». «Это я еще добрый. Не зли меня, ребенок. Пойди прочь к своим родителям. По-хорошему прошу». «Не могу». Пожала плечами Доминика, сложив ручки за спиной. С диадемой на голове и царская осанка, прогуливаясь неторопливо по номеру, подбираясь ближе к кофейному столику, на котором все еще тоскливо лежала памятная папка. «Это почему это?» «Папочка уехал, а он лугается, если я хожу по отелю одна». «Но сюда же ты как-то пришла? Как?» Кажется, отвлекающий маневр на отца подействовал как нельзя лучше. Он уже и думать забыл про документы и отпустил мою руку, наблюдая за принцессой. «Как-как? Носками?» — топнула каблучком туфельки Ника. «Дяденька, вы еще и глупы, оказывается». «Господи, когда все это закончится, я ее расцелую и затискаю». Я уже в открытую улыбилась, а отец зеленел, бледнел, краснел и в конце концов грозно рявкнул. «Вон отсюда!» Я машинально вздрогнула и насупилась. «Не рычи на ребенка!» Зашипела на отца, а вот Нику совсем не проняло рычание Олега Георгиевича. Она подошла к нам и, задрав взгляд снизу вверх, с ангельской улыбкой пропела. «Кто последний, тот дулак». «Что это значит?» Но ответом отцу послужил удар маленькой проказницы каблуком в ботинок. «Уй, дьявол!» — скрючился папа с выражением вселенской боли на лице, скача на одной ноге. «Вообще-то я челтенок», — возразила дерзко мартышка. «Ника, хватай и беги!» — крикнула я, и мелочь, подорвавшись с места, хватанул со стола папку и ураганом, шурша платьем и стуча маленькими каблучками туфелек, полетела вон из гостиной. «Стой, мелкая!» Отец попытался рвануть следом, но я на чистых рефлексах, мертвой хваткой вцепился в его пиджак, притормаживая, отодвигая в сторону и уворачиваясь от взмаха его грузной руки, когда он, запнувшись, чуть не повалился на диван. А я резко рванул в сторону вазы, долетев в один размашистый шаг и схватив ту тяжеленную бедолагу, хорошенько эта глиняная штука приложила по спине любимого папеньку. Ваза скатилась, упала на мраморный пол и с обжигающим сердце треском раскололась. Сыплющий проклятиями Олег Георгиевич, пыхтя, на считанное мгновение потерялся в пространстве и схватился за спину красный, как рак вереща. «Мерзавка! На собственного отца подняла руку!» «Надо было уходить по-хорошему, папочка!» — бросила я. Крутанулась, подхватила подол платья и побежала следом за ребенком, путаясь в длинной юбке и шатаясь на каблуках, как заправский пьянчушка. Чуть пару раз не навернулась, едва ли не кубрем вылетев из гостиной, заметила, что Ника схватила стоящий в углу скейт. Мелочь на всех парах в платье с папкой под мышкой вскочила на доску и вылетела в коридор. Помчалась, шелестя колесами по мраморному полу, куда глаза глядят, прокричав мне. «Фиса, догоняй!» Мое сердце бухало в груди, а на лице, как приклеенно, сияла дурацкая улыбка. Хотелось взять и расхохотаться, громко, заливисто и от души. Я обязательно вернусь к этому шкодливому желанию, но позже. А сейчас позади уже слышались тяжелые шаги опомнившегося родственничка. Пыхтение, ворчание, и вся эта звуковая какофония становилась ближе. Я, сделав глубокий вздох, снова задрала юбки, закатывая глаза и прибавила скорости. «Стой, Анфиса!» «Угу!» «Вернись, кому говорю!» «Ага, уже бегу!» Юркнула в открытую дверь, вываливаясь в коридор. Проскользив туфлями по полу, чуть не налетела на Флоренцию, которая скомандовала. «Беги отсюда! Живо!» «Бежать так бежать!» Спринтерский марафон еще не завершен, финиш далеко. Подхватываем подол и перебираем отсюда ногами, дорогуша. Только далеко уйти не позволило любопытство. Я припустила вперед, а уже буквально через пару-тройку метров услышала жутчайший грохот и насмешливое. «Олег Георгиевич, какая встреча! А что ж вы сразу-то в ноги падаете?» Я удивленно притормозила, обернулась. Судя по всему, Флоренция поставила отцу подножку. И тот, вылетая следом за мной из номера, в прямом смысле слова пролетел по коридору, в данный момент распластавшись на полу. Ух, жестоко. Но черт побери, никто не давал ему права нас с чертенком обижать. Будет знать, как связываться с женщинами семьи Нагорных. Это вам не тепличные ромашки, а самое что ни на есть боевой отряд. «Флоренция, сколько лет, сколько зим!» Съязвил отец, а я, не теряя времени, воспользовавшись организованной мне форой, снова срываюсь на бег, догоняя завернувшую за угол на скейте Нику. Поворот, еще поворот. Платье чертово мешает, туфли по полу скользят. Куда бежать-то? Лифты. Мы с Никой переглядываемся. Она на добрый десяток метров впереди меня, но, просчитав свои возможности, понимаем, что заскочить в них не успеем. За спиной снова шаги и снова грузная тучная погоня. «Что? Неужто уже убегаете? Олег Георгиевич?» Нет, лифты точно не вариант. И тогда мы решаем юркнуть в маячившую впереди служебную дверь. Ник отбрасывает скейт, и мы на всех парах влетаем в бассейн. Растерянно оглядываемся куда дальше, замирая около огромной чаши в 6 полос. Когда за спиной, грохнув об косяк, открывается дверь и залетает отец. С видом разъяренного быка таращится на нас, как на красную тряпку. Разве что пар из ноздрей не валит. «А ну стоять, обе!» Разносится эхом по огромному залу злющий голос отца. «Отдай сюда немедленно документы, ребенок!» «Не отдам!» «Тогда я сам их заберу!» Граф рванул вперед на Нику, которая стояла у самого бортика, прижимая к себе папку. Ни тени испуга на лице малышки. Хоть я и бросилась отцу наперерез, но тут случилось неожиданное. Он проскальзывает на мокром полу, размахивая руками, как крыльями, прокатывается по скользкому полу с криком и ужасом в глазах. А Мелочь, не растерявшись и захохотав, в последний момент отскакивает. Его злейшество Олег Георгиевич Граф со всей дури влетает прямо в костюме и ботинках в бассейн, поднимая фонтан брызг и ор матов. Только шумно «пдыщ» и вышедший из берегов бассейн. Мы с Ника переглядываемся и дружненько отбиваем пять. Когда отец выныривает, принцесса гордо заявляет: «Потому что нельзя нашу Анфису обязать. Вот». Мы выбегаем обратно в коридор, не дожидаясь, когда папочка Ихтиандр очухается, и налетаем в коридоре на Рому, который взмыленный и с глазами по 5 рублей хватает нас за руки и тащит за собой. «Опаздываем, девочки! Флоренция!» «Бегу, родной, бегу! Что у вас тут происходит? Что за крики, грохот? Вы чего обе красные, как после спринтерского забега?» «Длинные стулья, дядя Лома!» — крутится Юла на месте. «А ты почему еще здесь?» «В офисе задержался. У меня есть для тебя новости, Фис. Но для начала давайте доедем до отеля, иначе нас, ваш Нагорный, порвет на лоскутки. Он уже мне весь телефон оборвал». «Ой, а я сумочку забыла». «Ничего, она тебе не понадобится». Я приглаживаю пару выбившихся из прически прядей, которые делают творение парикмахера только лучше, и молча радуюсь, что у меня на голове тонна лака для волос. Вот это мы устроили папочке взбучку. Надеюсь, после такого фиаско он надолго запомнит, что к нам лучше не соваться. А то ведь мы можем и показательный урок преподать. Уф. Бросила взгляд в зеркало в лифте. Красотка. Если не считать румяных щек и горящих глаз, то марафон прошел незаметно. Так же, как и для Ники, которая протягивает мне злосчастные документы. Любопытство распирает узнать, что же такого собирался повесить на меня отец, и что в этой так важной для него папке за бумаги. Но времени смотреть, что там, нет совершенно. Выходя из лифта, я перехватываю Светку и вручаю ей папку с просьбой придержать у себя до нашего возвращения. Никому не показывать и надежно спрятать. И по возможности задержать, оказав радушный прием отца, который решил немного поплавать в бассейне на 5-м этаже. Светка, если и удивлена, то виду не подает, держится молодцом. И, коротко кивнув, забирает у меня документы, уже вдогонку пожелав хорошего вечера, пока мы на всех парах лиху четверка летим к машине. Без 27. Божечки, убери все пробки на нашем пути. Демьян. Пап. Пожимаю протянутую отцом руку, встречая его на полпути к залу. «Демьян? Привет, сынок. Надеюсь, не опоздал?» «Вовремя. Ты получил мое сообщение, начиная с места и в карьер. Раз уж связаться со мной до вечера отец не посчитал нужным, а я не из тех, кто откладывает на потом да после». «Получил», — коротко кивнул Роман Нагорный. «И даже не появилось желания перезвонить? Я третий день до тебя достучаться не могу». «Возникли кое-какие сложности». «В плане?» «Я развожусь с Антониной», — вздохнул отец. Я такого заявления, мягко говоря, опешил. Растерял весь запал и настрой отчитать отца за продолжительное молчание. Вот чего я не ожидал, так развода в нашей семье. Насколько я знал, все в отношениях отца и Антонины было спокойно. Да и в принципе она женщина была достойная. За спиной больше 20 лет брака, и что могло послужить толчком к такому решению, можно только гадать. «Воу! Вот это новости. Честно говоря, не знаю, что сказать. Поругались?» «Да какой там?» — отмахнулся отец, прям как мальчишка. «Не в том мы возрасте, чтобы ругаться и запальчиво кричать о разводе». «Да и разводиться тоже годики не те, пап. Устал я от нее. Идеальная, спокойная, хорошая. Устал». Как-то тяжело вздохнул отец, а в глазах... Я, конечно, в плане психологии профессионалом не был, но явно тоска промелькнула. Отец огляделся, пошарил взглядом по гостям, и тут меня осенило. «Мать ищешь?» «Она приехала?» — проскочила в голосе отца надежда. А я с удивлением понял в этот момент, что, похоже, Нагорная любит в своей жизни всего раз. До невозможности исступления, до полной потери себя во второй половинке. Я даже не знаю, какая бы сила и обстоятельства могли бы отдалить меня от Ветровой. Так и отец, даже спустя столько лет, приедет скоро. С Никой и... Анфисой, папа. Вздохнув, отвел я взгляд, буквально физически ощутив на себе удивленный заинтересованный взгляд отца. В двери все еще пестрым потоком заплывали гости вечера, стягиваясь в главный зал, где должна была вот-вот начаться презентация. Вокруг стоял легкий гул от голосов, звона бокалов, шелеста вечерних платьев и музыки. Оркестр тихо наигрывал непринужденную мелодию, расслабляя гостей. Вот только на меня не действовало. Я был как на иголках, потому что ни матери, ни Ники с Фисой до сих пор видно не было. И Бурменцев, чтоб ему провалиться, где шляется? «Так значит, Анфиса?» — хохотнул отец. «Граф? А я-то и думаю, чего это ты так резко против свадьбы высказался? С Камилой помолвку расторг, в отпуск собрался. Мне уже донесли. Все гадал, каким это ты местом тут стукнулся. Головой, значит?» А надо было не гадать, а позвонить. Стрельнул я прямым упреком в отца. И ничем я не стукнулся. Просто так случилось. Так бывает. И я ни капли не жалею. Ника в ней души не чает. А ты? А я? Влип я, пап. Примерно так же сильно, как ты в нашу взбалмошную Флоренцию. Да, сынок, похлопал меня отец по плечу. В войне с сердцем мы бессильны. Я рад, что ты меня понимаешь. И не собираешься препятствовать, честно говоря, конфликта с тобой мне хотелось бы в последнюю очередь. Все серьезно? Более чем. Понятия не имею, какую под собой договоренность имела ваша с Олегом сделка о свадьбе Сереги и Анфисы. Но придется переиграть. Я не хочу вплетать в эти отношения ни бизнес, ни деньги. Заканчивайте свои игры. Ох-ох-ох. Нарочито тяжело вздохнул отец. Так и останется наш серый волком-одиночкой. Будет баб менять, да деньги на ветер спускать. Мои, буркнул отец, нервно поправляя галстук. Рано или поздно остепенится, но сделать свою Анфису разменной монетой не дам. Да понял я уже, понял, рассмеялся отец. С тобой бодаться себе дороже, весь в мать. Так что, я могу надеяться на тебя в разговоре с графом? Ты еще спрашиваешь. Честно говоря, сразу же, как ты мне написал, я с ним встретился. Расторгнул наш договор без объяснения причины. Но не могу сказать, что отец твоей Анфисы был счастлив такому решению. Однако ушел молча и даже проклятиями не сыпал. Он сейчас в весьма подвешенном состоянии. Бросил вдогонку пространный отец. Что это значит? На его фирме начались серьезные передвижки. Если уж так посмотреть, эта свадьба больше нужна была графу, а не нам. Я согласился только из искреннего желания усмирить Сергея. А если поподробнее? А если... Договорить отец не успел. Его перебило звонко радостное. «Дедуля!» Мы синхронно обернулись на голос, разнесшийся звонкими колокольчиками по просторному лобби. Дед расплылся в улыбке, раскинув руки, встречая летящую к нему на всех парах внучку. Принцесса в пышном серо-голубом платье, забавных туфельках и с маленькой диадемой пшеничного цвета копне волос перетянула все внимание в отеле на себя. И даже я не сразу заметила, что следом за Доминика в зал вошла Анфиса. Поднял взгляд и пропал. Потерялся в пространстве и времени. Все звуки голоса исчезли, гости растворились. Все к чертям перестало для меня существовать в этот момент. Я видел только ее, свою невероятную, похожую на ангела в этом платье Анфису. Ее грациозные шаги, походка от бедра, гордо расправленные плечи и улыбку, робкую, почти что невинную, сбивающую с толку каждого, кто не знает ее так хорошо, как знаю я. Убийственное сочетание безудержной страсти и покорной нежности. Безумие какое-то. Нельзя так себя терять, но я потерял. Стоял как памятник самому себе и таращился на нее во все глаза с более чем глуповатым выражением на лице. Ощупывал взглядом, рассматривал каждый идеальный, словно высеченный умелым скульптором, изгиб ее податливого тела, упакованного как самый дорогой для меня подарок в потрясающий нежно-голубой шелк, струящийся по гибкой фигурке. Ладони кололо от желания прикоснуться. Я ловил каждое движение, плавное и грациозное. Закипал не в силах ни с места сдвинуться, ни сделать вдох. Грудь сдавила. Я думал сдохну на месте, когда очередным шагом стройная ножка мелькнула в убойном вырезе аж до бедра, а шелк и шифон подола, словно лаская, обвелись вокруг тонкой лодыжки, обтянутой элегантными ремешками туфли. Дышать стало нечем. Все мужское естество во мне закипело и забурлело. В красках рисую, как сегодня ночью я буду стягивать с нее это летящее платье. Долго, с наслаждением, миллиметр за миллиметром. Оно потрясающее, почти скромное, но при этом не слабо будоражащее мужскую фантазию. Сногсшибательное. Моя. Глаза ощупывая пробежали по пышному подолу в пол, поднимаясь к декольте с россыпью бело-синих цветов, и остановились на длинной шее. Темная кора Анфиса уложила в элегантную прическу, в ушах висели длинные серьги, еще ярче подчеркивая ее открытую длинную изящную шейку, с нежной кожей, которую тут же захотелось поцеловать. С трудом сглотнув, я захлопнул рот, удивительно, как не закапал слюной пол, поднял взгляд глаза в глаза. Протянул руку и обхватил тонкие пальчики, притягивая девчонку к себе, с жадностью обнимая и, наконец-то, целуя. Долго, со вкусом, с дичайшим наслаждением. «Моя!» – прошептал с улыбкой, отстраняясь, забыв и про гостей, и про зрителей в лице родных. «Конечно, только твоя. Теперь я могу быть спокоен».